Третье. На Райских островах. С русскими гавайцы впервые познакомились в июне 1804 года, когда там останавливались Надежда и Нева. В то время Гавайями уже давно правил король Камиамея I, он же Камиамея Великий. Иностранные авторы порой сравнивают его с Наполеоном и Петром I, но правильнее, думается мне, сопоставлять все же с Бисмарком. Бисмарк создал из множества немецких государств Германскую империю. Камиамея точно так же объединил все Гавайские острова под своим единоличным правлением. Сначала, к концу 18 столетия, там процветала система, больше всего напоминавшая европейский феодализм. Отличия были разве что в местном колорите, а вот схожесть поразительная. На каждом крупном острове имелся свой верховный правитель, примерно соответствовавший королю. Правителю подчинялись алии, нечто вроде европейских герцогов. Каждый из них возглавлял крупную общину, которой диктаторски руководил. Чуточку ниже стояли благородные воины, но они же всех, естественно, помещалось гавайское простонародье, которому никаких прав не полагалось. Оторвитесь на минуту от чтения и посмотрите на приведенный в приложении портрет короля Камиамея, сделанный американским художником с натуры. И вы наверняка согласитесь, что человек был суровый, решительный, не склонный к сантиментам и гуманизму. Не зря главой своего герцогства он стал в 20 лет, что само по себе примечательно. Родился он в 1754 году. В 1778 был свидетелем убийства Кука, сам вроде бы не участвовал. Именно этот визит европейцев, впервые в жизни увиденные европейские корабли и пушки, произвели в голове молодого герцога некий переворот. Дали толчок, натолкнули на конкретные мысли. Придали пассионарность, как выражался в подобных случаях Лев Гумилев. Правда, этого предмета мы не будем касаться еще и от того, что никто, кроме Гумилева, этой самой пассионарности не видел, и ее наличие никакая научная аппаратура зафиксировать не в состоянии. Камиамея сначала, справившись с конкурентами и верховным правителем, стал царить над всем островом Гавайи, а потом начал завоевывать и все остальное, в чем и преуспел. Кроме парочки северных островков, где доживал век один из бывших королей, Камиамея уже к концу 18 века полностью контролировал Гавайский архипелаг. В 1794 году на Гавайи приплыл уже упоминавшийся английский капитан Джордж Ванкувер и очень быстро убедил короля принять британскую крышу. Камиамея согласился без всякого сопротивления. Мужик был умный и циничный, наверняка прекрасно соображал, что прожить вовсе без крыши не получится, что одними белыми можно преспокойно заслоняться от всех прочих. Обрадованный Ванкувер торжественно поднял британский флаг и водрузил на пальме медную доску с соответствующей надписью. Гораздо меньше ему повезло в попытках ввести на Гавайях христианство. Камиамея, наверняка ухмыляясь про себя, предложил капитану простой и эффективный способ доказать, что христианство превыше местного язычества. Мол, пусть Ванкувер вместе с местным верховным жрецом поднимутся на самую высокую гору и бросятся вниз головой. Кто останется жив, веру того Камиамея и признает истиной. Ванкувер, естественно, отказался, чему есть подозрение, и гавайский жрец был страшно рад. Сыграть во Владимира Крестителя ему не довелось. Но самое интересное и поразительное то, что Англия, вы не поверите, отказалась от Гавайев, когда в Лондоне выслушали отчет Ванкувера. Насколько я знаю, это единственный пример добровольного отказа британцев от обнаруженной их капитаном территории. Дело тут, разумеется, не в благородстве, сие английским лордам не свойственно, а в чисто практических причинах. Особой пользы в завладении Гавайями Англия для себя не видела. К тому же увязла по горло в войне с Наполеоном. Да и освоение Австралии требовало массу усилий, людей и средств. Так что Гавайи, лежавшие вдалеке от сферы жизненных интересов Британской империи, остались независимыми. Судьба медной доски капитана Ванкувера мне неизвестна. Скорее всего, гавайские умельцы ее переплавили на разные поделки. Забегая вперед, скажу, что созданная Камиамея монархия не распалась с его смертью, что порой случалось в других местах, а осталось единым государством, сохранявшим независимость до конца XIX века, пока не стало штатом США. К слову, дворец Гавайских королей был электрифицирован раньше, чем Вашингтонский Белый дом. К началу 19-го столетия Камиамия I прочно держал в руках все крупные острова, за исключением двух самых северных. Свою армию вооружил ружьями, купил у американцев 15 одномачтовых судов и одно трехмачтовое, пригласил белых советников и судостроителей, развивал сельское хозяйство. Словом, мало уже походил на классический типаж туземного царька. О Баранове он узнал от общих знакомых, американских капитанов. Один из них, штурман Кларк, от мореплавания отошел, поселился с семьей на Гавайях, завел там хозяйство и стал у Камиамея кем-то вроде консультанта. Король как раз осуществлял обширную программу создания собственного флота, для чего разрешал подданным наниматься на иностранные суда, чтобы набрались европейского опыта. Через Кларка Баранов и получил известие, что Камиамея хочет торговать с Русской Америкой, готов поставлять плоды хлебного дерева, зерно, канаты и свиней, а сам нуждается в холсте, железе и лесе для судостроения. На Гавайях появились собственные судоверфи. В следующем 1806 году из Калифорнии на Гавайи по собственной инициативе плавал служащий компании Сысо и Слободчиков, обменял на меха продовольствие. Камиамея принял его благосклонно и даже передал Баранову шлем и плащ из птичьих перьев, какие на Гавайях носили исключительно лица благородного сословия. Еще через два года командир Невы, лейтенант Гагенмейстер, тот самый, что позже подписывал в Калифорнии договор с индейскими вождями, привез с Гавайев соль и сандаловое дерево. Тамошние места так ему понравились, что он предлагал купить на Гавайях землю, а то и захватить изрядные территории. По его мнению, достаточно было отправить десятка-два русских с парой пушек, чтобы основать настоящую колонию. Правление компании к этой идее отнеслось одобрительно, но сам Баранов, соразмеряя силы, был против. Да и правительство отказало Гагенмейстеру в поддержке. Дело явственно попахивало авантюрой. В результате Русская Америка и Гавайи поддерживали нерегулярные, хотя и постоянные торговые связи. Тем дело на несколько лет и ограничилось. Но потом на горизонте объявился незабвенный доктор Шефер, который втравил русских уже в настоящую, полномасштабную авантюру, а заодно надолго сбил с толку иных современных исследователей. До сих пор в научно-популярных и не особенно научных, но залихватски написанных книгах попадается утверждение, будто в первой четверти XIX века некий король всех Гавайев перешел в русское подданство, но бездарная царская администрация упустила эту великолепную возможность завладеть архипелагом. На самом деле ничего даже отдаленно похожего никогда не происходило. Тот, с кем Шефер вел переговоры, вовсе не был королем всех Гавайев, поскольку таковым справедливо числился как раз Камиамия I, а уж он-то с русскими никаких договоров о подданстве отроду не подписывал. Но давайте по порядку. Баварец по происхождению Георг Шефер, доктор медицины, хирургии и повивального искусства, с 1809 года состоял на службе в русской московской полиции, в качестве врача участвовал в кампаниях против Наполеона, а потом поступил на службу в российско-американскую компанию, опять-таки врачом. Именно его Баранов на свою голову и отправил на Гавайские острова, точнее говоря, на остров Кауаи, где потерпел кораблекрушение корабль компании «Беринг», и, согласно поступившей к Баранову информации, местный правитель вознамерился завладеть грузом, который оценивался ни много ни мало в 100 тысяч рублей. Почему Баранов поручил именно Шеферу эту миссию, догадаться нетрудно. Немец родом, учился в Европе, знает несколько языков. Чем не кандидатура в чрезвычайные полномочные послы? При дикой кадровой нехватке Шефер смотрелся сущим кладом. Посмотрите на прилагаемую карту. На островах Кауаи и Ниихау пока что сидел король Каумуалии, формально независимый, а на деле державшийся исключительно благодаря тому, что у Камиамея не доходили до него руки. Положение усугубилось тем, что Баранов по обычной своей властности дал шеферу не самые вегетарианские инструкции. Если король Каомуалии будет артачиться, показать ему военную силу, а там, если обстановка позволит, и вовсе взять данный остров под государя нашего. Шефер отплыл на американском судне, а следом для возможной поддержки отправился корабль компании «Открытие». События воспоследовали бурные. Шефер пришел от Гавайев в неописуемый восторг. В его распоряжении оказалось не только «Открытие», но и бриг компании «Ильмена». И медика, отнюдь не по-баварски пылкого и темпераментного, что называется, понесло. Переговоры с Камиамея ему откровенно не удались. Хитрый король, к тому же подзуживаемый американцами, которые видели в русских опасных конкурентов, на пышные фразы не скупился, но выдал лишь разрешение на устройство фактории, и не более того. В какие-либо другие межгосударственные отношения вступать не спешил, вполне вероятно, опасаясь попасть под очередную крышу. Тогда шефер, несолоно хлебавши, отправился к Каумуалии, а уж тот мгновенно сообразил, что в лице бледнолицего пришельца судьба предоставляет ему нешуточный шанс подложить свинью сатрапу Камиамея и вырваться из-под его тяжелой руки. Пройдоха-королек и фантазер-доктор спелись моментально и стали вместе строить планы один фантастичнее другого. Именно Каумуалии и подмахнул бумагу о переходе в российское подданство. И все бы ничего, но в своем надиктованном шеферу послании императору Александру Каумуалии просил принять под российский скипетр не только те два острова, которые реально контролировал, но и еще несколько других. Каумуалии вроде бы имел на них какие-то династические права, но в данный конкретный момент эти острова прочно держал Камиамея. Словом, это было примерно так, как если бы году в 1910-м эмир Бухарский мало того, что подписал договор о переходе в английское подданство, но еще и передал бы англичанам на бумаге Оренбург. Можно представить, как остро отреагировали бы в Петербурге и как скоро вправили бы эмиру мозги посредством Туркестанского военного округа. А шефера и Каумуалии несло уже на пару. Король обещал доктору 500 человек бравых воинов для военной экспедиции против Камиамея, заранее разрешая строить на спорных островах крепости и военные порты. Шефер, в свою очередь, договорился, что Каумуалии передаст компании в собственность половину острова Оаху. Напоминаю, реальным хозяином там был Камиамея. А также собирался завести многочисленные фабрики. Оба фантазера упоенно делили шкуру неубитого медведя. А ведь медведь был живехонек, суров и полон сил. Это-то и был договор с королем всех Гавайев. Вдобавок шефер оторвался от реальности настолько, что присвоил Каумуалии звание российского морского офицера, о чем выдал собственноручно написанную бумагу. Кем он себя считал, уже решительно непонятно. Авантюра раскручивалась. Шефер заложил на Кауаи сразу три крепости и начал их строить с помощью людей короля. Принялся разбивать сады, строить фактории, собрался из крохотной гавани сделать большой порт. Восхищенный король в честь сподвижника переименовал Гонорейскую долину в Шеферовскую. Дело закипело. Вот только умный Баранов, получив восторженные отчеты доктора, быстро сообразил, что это чистейшей воды авантюра, не способная привести ни к чему хорошему. Шефер тем временем на деньги компании купил для другана короля шхуну и дал американцам заказ на большой вооруженный корабль. Оба твердо решили воевать против супостата Камиамея со всем усердием. До Камиамея, конечно, быстро дошли слухи об этаких сюрпризах, и он рассверепел не на шутку. Тут появился совершающий кругосветное путешествие русский бриг Рюрик под командованием Коцебу. Решив сгоряча, что это и есть первое судно той грозной эскадры, которой всех пугал неугомодный шефер, Камиамея выслал к Рюрику свой спецназ, 400 отборных молодцов с современными ружьями. Каких-либо столкновений, слава богу, не произошло. Коцебу встретился с Камиамея, они оба друг другу понравились и быстро нашли общий язык. Коцебу убедил короля, что Шефер, собственно говоря, никого не представляет и руководствуется лишь собственными фантазиями. Дела Шефера пошли из рук вон скверно. Камиамея отобрал у Шефера разрешение на устройство фактории на Оаху. Коцебу поддерживать отказался. Маранов слал грозные письма, объявляя, что никаких таких вооруженных кораблей он покупать не разрешает и вообще не намерен тратить деньги компании на авантюры. Каумуалии получил от Камиамея мягкое отеческое увещевание с просьбой прекратить глупости. Зная Камиамея, есть все основания предполагать, что звучало оно примерно так. «Если не перестанешь дурковать, на пальме за ноги повешу». Королек струхнул и от всех своих наполеоновских планов отказался. Шефер какое-то время не сдавался. Он собрал всех имевшихся в его распоряжении служащих компании и закатил пылкую речь с призывом взяться за оружие и показать, что русская честь не так дешево продается. В устах этнического баварца, ставшего русским служащим всего 7 лет назад, это, согласитесь, звучало чуточку комично. И отправил Баранову очередное пафосное послание, сообщив, что занимает остров Кауаи именем нашего великого государя и просит Аляску оказать срочную вооруженную помощь. Баранов ему уже в открытую посоветовал не валять дурака и по добру, по здорову возвращаться на Кадьяк. Только тогда всеми покинутый доктор понял, наконец, что все его планы рухнули. Но уплыть было не на чем. Единственное судно компании, каким Шефер располагал, было в таком состоянии, что едва не пошло на дно на рейде Гонолулу. Тут, к счастью, на Гавайи зашел американский корабль, капитана которого Шефер когда-то лечил. Тот в благодарности увез на Кадьяк Шефера со всеми служащими компании. Таков был печальный итог гавайской авантюры. Даже того груза, на спасение которого Шефер и был послан, вернуть не удалось. Убытки компании от всего этого цирка насчитывали 200 тысяч рублей. Именно столько Шефер потратил без всякой пользы. Провал этой авантюры у нас до сих пор списывают на происки американцев. Безусловно, они приложили руку, конкуренция, знаете ли. Но никто иной, как плававший из Коцебу естествоиспытатель и писатель Шамиссо, оценивавший события именно с русской стороны, тогда же писал, что главная причина не в завистливой бдительности американцев или англичан, а в характере гавайцев, народа воинственного и находившегося под управлением крутого короля Камиамея, не склонного подчиняться кому бы то ни было. Он и без подзуживания американцев пришел в ярость, когда Каумуалии с Шефером без его согласия принялись распоряжаться островами, которые Камиамея с таким трудом завоевывал. Шефер объявился в Петербурге, где начал бомбардировать своими прожектами высшие инстанции, в том числе императора. Однако в столице к тому времени уже разобрались в реальном положении дел, и доктору резонно ответили: «Прочность заключенного с Каумуалией соглашения представляется весьма сомнительной». Доктора снова несло. Он, напирая на свое участие в войнах с Бонапартием, предложил новый проект — захватить все Гавайские острова, для чего якобы достаточно 2-3 военных судов и некоторого количества солдат. Командовать этой операцией он брался сам. Хотя я и не воинского звания, однако ж оружие мне довольно известно, и притом имею столько опытности и мужества, чтобы отважить мою жизнь для блага человечества и пользы России. Ну, тут даже отвечать не стали. Тем более, что к тому времени на Гавайях произошли изменения. Камиамея умер, а его сын Лиолио совершенно бескровно сверг Каумуалии с престола и отвез на остров Оаху, где бывший король жил почетным пленником. Он даже женился на вдове Камиамея, что его положение нисколечко не изменило. Российско-американская компания, видя, что возмещение убытков от Шефера не дождешься, откуда у него такие деньги, махнула рукой, занесла 200 тысяч в графу безвозвратных убытков, а Шефера потихоньку уволили. Самое примечательное, что упрямый баварец, в отличие от многих других авантюристов и фантазеров, не пропал. Он перебрался в Бразилию и сделал там неплохую карьеру при дворе бразильского императора, получив в конце жизни графский титул и несколько орденов. Честно вам признаюсь, у меня совершенно нет желания ни смеяться над доктором Шефером, ни награждать его какими-то обидными эпитетами. Фантазер, авантюрист, прожектор, без малейшей связи с реальностью. Но дело-то в том, что он не для себя старался, а, судя по сохранившимся свидетельствам, искренне считал себя горячим патриотом новой родины – России, стремился присоединить райские острова не для собственной выгоды, а для блага державы. Другими словами, им двигали самые благородные чувства, а потому этот упрямый баварец заслуживает некоторого уважения. Мужик, в принципе, был неплохой, так что Бог ему судья. Вторую и последнюю попытку присоединить к России Гавайские острова предпринял осенью того же 1819 года уже не служащий компании, а официальный консул Российской империи в Маниле Добелл. Побывав на Гавайях и ознакомившись с проектами Шефера, он загорелся той же идеей. Предложил Петербургу еще более масштабную авантюру. Отправить на Гавайи русскую военную эскадру с 5000 солдат и моряков при 300 казаков и захватить Гавайи. Представляю себе донских казаков с гиканьем несущихся мимо гавайских вулканов. Затея Добелла вообще не рассматривалась всерьез, и никакого ответа он из инстанции не дождался. России Гавайские острова были попросту не нужны. Не случайно даже англичане, вопреки своему обыкновению, именно от них отказались. Если Аляска для России могла принести немалую пользу, как источник мехов и полезных ископаемых, а Калифорния в качестве аляскинской житницы и опять-таки тамошних природных богатств, то зачем, собственно, Гавайи? Никаких серьезных стратегических задач перед русским флотом в той части света попросту не было. Просто так, чтоб було. Это не государственный подход. Не случайно столь авторитетный знаток проблемы, как Муравьев, ставший после Баранова правителем Русской Америки, выражался совершенно недвусмысленно. «Я, право, не знаю, чем Сандвичевы острова нам могут быть полезны, а паче при нынешних обстоятельствах». Шефер сыграл смешную комедию, за которую компания очень дорого заплатила, и я не думаю, чтобы можно было возобновить ее. Иметь же просто пристанище на пути и там запастись свежей провизией никакого препятствия нет и не будет. Да и для регулярной торговли, по мнению Муравьева, не было условий. Чтобы иметь торговлю с Сандвичевыми островами, сперва надо знать, что мы можем продавать им и что можем брать взамен у своих товаров. Торговля с Калифорнией для хлеба и доставки пушных товаров в Россию – вот статья, на что нужно обратить внимание, и сим ограничиться. Баранов, в общем, придерживался того же мнения. Не зря с 1807 по 1825 год на Гавайях побывало всего 9 торговых кораблей компании. Этого было вполне достаточно. Вот такова историческая правда, а не байки о переходе Гавайев в российское подданство, не имеющие ничего общего с давними событиями.